Екатерина. Когда умер муж в больнице, у нас дома остановились часы, висящие на стене, его и мои наручные. Все на одном времени. 6:10. Заметила я это позже. Мне из больницы позвонили в 8 утра. Сказали, умер. И время смерти 6:10 утра.